Глава 61. Когда мы вернулись в пыльный конференц-зал на перерыв, нам раздали коробки бента. Снаружи все было оформлено в рождественских тонах, но внутри это был обычный обед. Я оставил примерно половину, бросил мусор в картонную коробку, сунул пропуск в карман и обошел магазин. Это был не первый раз, когда я работал здесь, так что я знал, что они были довольно небрежны. Хождение по кругу, как мне заблагорассудится, не доставит мне слишком больших неприятностей. Это было Рождество, магазин был переполнен, но в инструментальном магазине на пятом этаже почти никого не было. Там не было ничего такого, что мне особенно хотелось бы купить, но меня, естественно, тянуло туда. Глядя на гитары и органы, я вспомнил музыкальную комнату, которую часто посещал в старших классах. Там же я встретил Хираги в день выпускной репетиции, как я помнил, и это слегка согрело мои щеки. Когда я шел из одного угла магазина в другой, что-то привлекло мое внимание. Оркестр морской пехоты Хонора. Это была деревянная губная гармошка с 10 отверстиями, и мне даже понравился ее дизайн. Точно так же вы можете любоваться функциональной красотой пистолета. Мне даже понравилось звучание этого названия «Морской оркестр». Внезапно решил, что куплю его своей сестре в качестве рождественского подарка. Независимо от того, есть ли у нее интерес к инструментам или нет, я был бы в порядке, если бы она просто притворилась, что ей нравится этот день. Это было просто немного дорого для губной гармошки, но я купил ее без колебаний и даже завернул. Я понял это только после того, как вышел из магазина, но губная гармошка показалась мне идеально подходящей для моей сестры. И легко было представить себе, как ее маленькие ручки держат губную гармошку и умело играют на ней. На самом деле, мне казалось, что она действительно играла на губной гармошке в моей первой жизни. После этого я направился к зоне для курения снаружи. Находясь внутри здания, я ничего не заметил, но там было ужасно холодно. Я не знал, когда пошел снег, но местами его было до 10 сантиметров. Облака были настолько плотными, что темнота заставляла чувствовать себя скорее ночью, несмотря на то, что был день, у множества машин были включены фары. Я небрежно посмотрел на стоянку и увидел знакомую синюю машину, припаркованную там, и моя голова дернулась. Это была машина, которую я часто видел в те дни, когда охотился, то есть машина, в которой ездили Токио и Цугуми. Будучи довольно редкой моделью, я сразу же это понял. Так что, может быть, мне все же стоило поближе присмотреться к тому расписанию, которое дал мне Токио, сокрушался я. Я бы точно не взялся за эту работу, если бы знал, что эти двое будут здесь. Докурив вторую сигарету, я неторопливо вернулся в зону отдыха, достал из сумки расписание и просмотрел его. Согласно расписанию, после этого они собирались поужинать в шикарном ресторане. Какая радость. Вы, наверное, догадываетесь, что произошло дальше. Токио и Цугуми подошли к маленькой лотерее, которую мы с Хираги разыгрывали. Как только я увидел их, мои глаза тут же метнулись в поисках места, где можно было бы спрятаться. Я бы скорее умер, чем встретился с Токио в такое время. Я знал со всей определенностью, что когда он увидит меня в таком месте, как это, в такой день, как этот, он выжмет из меня немного счастья для себя. Сегодня не собирался быть его пищей. Я бросился бежать в первое же место, которое увидел, за рождественскую елку у стены. Это было большое дерево, около 5 метров высотой, так идеально подходящее для укрытия. Однако, когда я обошел дерево сзади, кто-то уже приближался с другой стороны, и я резко остановился. Это было почти лобовое столкновение. Я не думаю, что мы с Хираги встретились взглядами больше, чем на секунду. И все же мы знали, мы присели на корточки за деревом и стали ждать, когда Токио и Цугуми уйдут. К счастью, нам удалось сделать так, что они нас не видели. Хотя это и заставило нас вздрогнуть, когда появился ребенок и увидел нас, крича: «Мама, Санта прячется! Их двое!» «Дай мне передохнуть, малыш». После того, как Токио и Цугуми покинули лотерею, я задумался о том, что они собираются делать дальше. Возможно, Хираги, которая вздыхала рядом со мной, думала о том же самом. Да, я не часто чувствую себя так ужасно. Пробило 5 часов, и лотерея подошла к концу. Посетители тоже начали расходиться, мы с Хираги бездельничали в комнате отдыха. В углу комнаты стоял старый радиоприемник, он был деревянный, с 2 огромными ручками и очень слабо играл музыку. Больше смотреть и слушать было не на что, поэтому я сосредоточился на прослушивании радио. Там играла довольно знакомая песня. Джон Леннон «Всё начинается сначала». Я начал небрежно и тихо напевать себе под нос. В тот день в моей первой жизни, подумал я тоже так делал, напевая ту же самую песню. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы понять, что я вспоминаю вещи, которые, конечно же, не должен был помнить. И тут же я заметил, что на меня нахлынул поток воспоминаний из моей первой жизни. Огромный поток информации заполнил мой мозг так быстро, что я едва не потерял сознание. И тут я вспомнил, что Токио и Цугуми вот-вот умрут. Глава 62. Если вы посмотрите на состояние человека в долгосрочной перспективе, возможно, все это уравновешивается. Этот взгляд на жизнь обычно принимается несчастными людьми в качестве утешения. Но в этом единственном случае можно было бы взглянуть на это с противоположной стороны. Странно, но я никак не отреагировал на это осознание. А, ну да, эти двое скоро умрут. Вот и все. Наверное, это должно было быть чем-то таким, чему можно было бы радоваться. В конце концов, моя ненависть к Токиви была неизменной, и Цугуми все равно никогда не сможет стать моей. Действительно, когда речь заходит о недостижимом, лучше, чтобы она просто перестала существовать вообще. Я не испытывал к ним жалости, да какая разница? Они уже прожили такую счастливую жизнь. На самом деле, возможно, вы могли бы считать счастливым то, что они могут умереть на пике своего счастья. Без сомнения, я мог сказать это только как человек, который прожил бесполезную жизнь в течение 10 лет. Наступило 6 часов вечера. Если все происходило именно так, как я себе представлял, то сейчас Токио и Цугуми выключали радио в машине и вставляли компакт-диск в стереосистему. Это была легенда Леннона, и они пошли от первой песни, представьте себе, вниз по списку треков по порядку. И к тому времени, когда он достигнет 12-й песни, начав все сначала, они умрут. Я встал, подошел к радиоприемнику в углу и прибавил громкость. Почему мои воспоминания вернулись именно сейчас? Я задумался. Почему я сделал перерыв именно в это время? Почему в этой комнате было радио? Погодите-ка, а как давно там было радио? По крайней мере, я знал, что на прошлой неделе там ничего подобного не было. Я пришел к мысли, что все это было знамением. К тому времени, как песня закончилась, я пришел к одному безосновательному выводу: меня снова проверяли. Чтобы посмотреть, смогу ли найти подходящего партнера в своей второй жизни, чтобы посмотреть, смогу ли я сделать правильный выбор. Глава 63. Я вытер мокрое лицо рукавом и посмотрел на себя в зеркало. Вот он я, в этом идиотском костюме Санты. «Вы имеете право знать все это», — сказал я. «Я во всем виноват, потому что влюбился не в того человека. Если бы я этого не сделал, то, конечно, жил бы сейчас почти такой же жизнью, как и в первый раз. А если бы я был таким же, то и моя семья, и Усумидзу, и ты тоже. Все было бы по-прежнему, мы бы по-прежнему жили полноценной жизнью. Но я совершил ужасную ошибку. Я запутался в том, в кого влюбился, и вдобавок ко всему я продолжал верить, что она, та девушка, с которой мне суждено быть, никогда не замечая, что я сделал неправильно до этой зимы. Потому что я полный идиот. Это выбило все шестеренки из колеи. Даже парень, с которым я был очень близким в моей первой жизни, был ужасен для меня во второй раз. Я словно заразный источник невезения. Во второй своей жизни я стал кем-то негодным для должности первого меня. И почему же это случилось, если не за появление моего двойника? Кто-то другой играл ту роль, которая была дана мне в моей первой жизни, и моя девушка стала кем-то, кто больше не подходил на роль первой ее. Так что эту позицию занял ее двойник. Так мы стали дружелюбными неудачниками. Я думал, что это не исключено, что это могла быть судьба, но это очень дерьмовая судьба. Я не единственный, кто влюбился не в того человека. Но, Хираги, я знаю, что ты ничего не могла поделать. Любой, кто знал меня в моей первой жизни, предположил бы, что я — это Токио, а не мое второе «я». Но опять же, когда мы оба влюблялись не в тех людей, ситуация все больше выходила из-под контроля. Мы не могли просто пройти мимо друг друга еще сильней. Значит, мы любили не тех людей. Но вот что я думаю. Даже если эта любовь возникла из-за ошибки, в конечном счете она более реальна для наших вторых жизней. Из-за нашего первоначального заблуждения мы годами думали о Цугуми и Токиве соответственно. Так вот, Цугуми — это настоящая сделка для меня, а Токиве — для тебя. И по правде говоря, через час они оба уйдут из этого мира. Я думаю об этом, и мне кажется, что это идеальное развитие событий для нас. Потому что если мы будем просто ждать здесь, то Цугуми никогда не будет моей, а Токиве никогда не будет твоим. Кроме того, всякий раз, когда мы их видим, мы невольно вспоминаем наши первые жизни, навсегда застрявшие в прошлом. Так что будет лучше, если Цугуми и Токио просто уйдут, тогда мы наконец можем избавиться от наших несбыточных мечтаний и непоправимых сожалений. Да, как только они уйдут, наша вторая жизнь действительно может начаться. Это самый реалистичный и самый мудрый способ. Мы забудем все о наших первых жизнях, забудем все о Токио и Цугуми. Я остановился. Этого было достаточно. Я вышел из уборной и вернулся в комнату отдыха. Мне просто придется встретиться с Хираги и рассказать ей длинную речь, которую я репетировал. Вот и все, что нужно было сделать. Глава 64. И все же я понятия не имел, почему сделал то, что сделал, когда вернулся в комнату отдыха. Я посмотрел на Хиераги, которая слушала радио, подперев подбородок руками, взял ее за руку и вылетел из комнаты. Но у меня действительно не было другого выбора. Я не знал, смогу ли сделать то, что собирался сделать сам. И если кто-то и поверил бы мне и помог, так это она. Глаза детей загорелись, когда они увидели двух Санд, бегущих через магазин, но это было не то, что вы видели каждый день. Один ребенок, мимо которого я проходил на эскалаторе, отчаянно пытался бежать против эскалатора, чтобы последовать за мной, но у него не получилось продвинуться вперед. Честно говоря, это было довольно очаровательное зрелище. Глава 65. Хиераги ничего не сказала и просто последовала за мной. Возможно, она нашла что-то ностальгическое в той руке, которая схватила ее. Я думаю, что был прав, предположив это. В конце концов, я чувствовал то же самое. Выйдя на улицу, мы были встречены жестокой метелью. Я усадил Хиераги на пассажирское сиденье, сам сел за руль и завел мотор. Видимость была настолько плохой, что нельзя было даже разглядеть линии на дороге или какие-либо знаки. Я даже не мог отличить тротуар от дороги. Я достал из бумажника расписание Токио и попытался прикинуть, по какому маршруту они поедут. К счастью, я знал ресторан, в который они собирались пойти. Выбрав самый короткий путь оттуда до дома Токио, я должен был найти перекресток, на котором произошла бы авария. От первой песни до 12-й песни, начинающейся сначала. Оценивая каждую песню примерно в 4 минуты, получается где-то 50 минут. Я не был уверен, что мы успеем вовремя. И нам нужно было сделать гораздо больше, чем просто добраться туда. Нам также нужно было кое-что подготовить. Я перечислил все, что нам нужно, все, что будет выделяться. Субтропические огни, ручки управления движением, лампы, прожектора. Чем ярче, тем лучше. Сильный ветер швырнул снег прямо перед машиной, временно закрыв мне обзор. Я рефлекторно отпустил педаль газа, потом заметил, что пересекаю разделительную полосу, и быстро повернул руль в другую сторону. «Ну же, возьми себя в руки», — сказал я себе. «Что мы сможем, если попадем в аварию первыми?» Это была напряженная ситуация, но, с другой стороны, я не мог не находить ее забавной. Странная улыбка появилась на моих губах. Быть может, одна из лучших вещей в жизни — это когда ты обнаруживаешь, что делаешь то, чего от себя не ожидаешь. Это в основном беспокоило меня в моей второй жизни, но это хорошо, когда вы можете делать неожиданные вещи, которые вы сами не можете объяснить. Пойманный на красный свет, я неохотно остановил машину. Вероятно, я мог бы прорваться сквозь него, но я принял во внимание маловероятное. Взглянув на часы, мы поняли, что времени у нас не так уж и мало. Я посмотрел на пассажирское сиденье и увидел, что Хиераги смотрит на меня так, словно хочет объяснений. Я немного подумал, а потом сломал лед. Изначально мы были теми, кто должен был умереть. Возможно, это было не совсем подходящее выражение. Глава 66. В то Рождество, когда нам было по 12 лет, в нашей первой жизни тоже шел ужасный снег. А ты помнишь? Точно так же, как Токио и Цугуми только что сделали, мы вышли из универмага с планами поужинать в немного более модном ресторане, чем обычно, а затем пойти домой и расслабиться. Но на обратном пути из ресторана свирепая метель не только затруднила обзор, но и вызвала перебои в подаче электроэнергии на целый день. Романтично, если вы хотите взглянуть на это таким образом. Рождественское затмение. Кто знает, может быть, Санта споткнулся о силовый провод. Но проблема была в том, что на дорогах, по которым мы ехали, не было даже работающих светофоров. Это была действительно крупномасштабная авария. Мы слушали диск с легендой Джона Леннона в машине, когда это случилось. Мы уже слышали по радио, как все начинается сначала, и поэтому сказали, что хотим послушать самое лучшее из Джона Леннона. Я бы сказал, что это была довольно рождественская идея. Мы услышали первую песню «Imagine», вторую «Instant Karma», «Mother», «Revival Guy», «Power to the People», «Cold Turkey», «Love», «Mind Games», «Whatever Gets You Through the Night», номер 9 «Dream». Когда они закончились и началась 12-я песня, вот тогда-то все и случилось. Из-за затемнения и метели мы почти ничего не видели, кроме снега. Я старался вести машину как можно осторожней, но внезапно, это было действительно мгновенно, я почувствовал сильный удар, как будто мое тело разлетелось на куски. В то же время я ощущал там этот ослепительный свет. Может быть, с нами столкнулся грузовик или что-то еще, может, это был перекресток, но мне казалось, что там прямая дорога. Не успев ни подготовиться, ни пожалеть, наша жизнь сразу оборвалась. И все же, проснувшись в следующий раз, я обнаружил, что время было перемотано назад на 10 лет. Нет, если быть точным, время для нас обоих было перемотано назад. Может быть, мы сможем назвать это рождественским чудом. Во всяком случае, нам дали второй шанс. Но зачем было отправлять нас на 10 лет назад? Нам хватило бы всего одной минуты, чтобы избежать несчастного случая, и все же мы вернулись на 10 лет назад, причем часть наших воспоминаний была повреждена во время путешествия. Можно считать, что поврежденные воспоминания — это именно то, что вы получаете, когда перематываете назад так далеко. Допустим, есть Бог, или Санта-Клаус, или как вы там это называете, какая-то абсолютная сущность, которая решила дать вам еще один шанс. Почему она перемотала нас на 10 лет назад? Вот к какому выводу я и пришел. Может быть, они не могут просто напрямую спасать людей, попавших в беду. Пуф, ты спасен. Может быть, они могут дать им только справедливый второй шанс. Они могут предотвратить иррациональную смерть. Но это почти все, что они могут сделать. Они — сверхсущества. Так что я не знаю подробностей того, как это произошло. Но если посмотреть на ситуацию, то, возможно, наша роль вспомогательная. Чтобы поддержать наших двойников, чтобы дать места, на которых мы сидели в течение нашей первой жизни, другим людям во второй. Отдать ее этой живописной, счастливой молодой паре и смириться с тем, что вторая жизнь будет полной противоположностью нашей первой. Естественно, нам это удалось. Мы передали части, связанные с попаданием в аварию Токио и Цугуми. Честно говоря, не знаю, к лучшему ли это, потому что если мы умрем в тот день, то это будет означать, что наша жизнь была совершенной от начала до конца. Я чувствую, что это гораздо лучший выбор, чем жить пустыми 10 лет. Если мы не будем обращать на них внимания, произойдет то же самое несчастье, и они погибнут. Если я прав, то теоретически именно этого мы и хотим. Хиераги внимательно слушала, ничего не говоря. Я снова почувствовал ностальгию, увидев, как она кивнула краем глаза. «Однако», — сказал я, — «сегодня слишком радостный день, чтобы не заметить такую трагедию. В конце концов, сегодня сочельник, и мы даже одеты как Санта-Клаус. Каким был бы Санта-Клаус, если бы он не распространял радость?» Кроме того, точно так же, как я любил свою первую жизнь, я должен любить ту пару, которая переживает ее заново. Как бы мне ни было неприятно это признавать, но Токио — милое другое я. И как бы это ни было ошибочно, во второй жизни меня любит Цугуми. Я уверен, что ко всему этому ты чувствуешь то же самое. Поэтому я хочу, чтобы мы показали, что можем воспользоваться преимуществом второй попытки. Со всеми уроками и размышлениями о первом шаге мы сделаем второй гораздо лучше.